Однако во время войны почти все клячи свалились в грязь, а немногие уцелевшие, как только наступил мир, стали спотыкаться. Никто не оправдал надежд. В несколько недель все было кончено, старая гвардия была ликвидирована. Оба идола из обоих враждующих лагерей, Клемансо и Вильсон, были выпотрошены. Из одного вытряхнули опилки, из другого вылили кровь, чужую кровь. Фальшивый тигр превратился в полицейского пса. А что касается чистенького американского моралиста, проповедующего 14 пунктов, то от него ничего не осталось. В силу праведной несправедливости обманутых народов, именно против него и обернулось всеобщее негодование, замороченные головы стали проясняться, они были пусты, предельно пусты, бездна, чем угодно, но пустоту надо заполнять снова. Пятеро, кроме Верона, исчерпали свои последние способности к практическому действию в манифестации перед Сорбонной в честь Вильсона, которого они на третий день со стыда выбросили в мусорный ящик. Теперь они напрасно искали вокруг себя живых уроков и примеров деятельности, за которые можно было бы ухватиться. Единственное, к кому они еще сохранили уважение, потому что честность его высказываний выдержала суровую проверку действием на войне и подкрепляла стоицизмом его жизни, был Ален. Он проповедовал опасное для недостаточно закаленных натур сократовское учение о полном отделении свободы духа от долга гражданского повиновения. Он учил и подкреплял свое учение личным примером идти, если надо, на смерть за государство, даже если осуждаешь его. Но эта проповедь осмысленного приложения энергии не выходила за пределы небольшого кружка интеллигентов и подвергалась риску. Слабые души, искавшие предлогов, чтобы уклониться от деятельности и сопряженных с ней опасностей, могли истолковать ее как платонический протест совести, на деле готовы идти на компромисс. Что это значит? Повиноваться, отказываясь? Повиноваться или отказываться? Действие несовместимо с игрой между «да» и «нет». Действие — топор, оно разрубает двуликого Януса надвое. Чтобы быть понятым, учение Алена требовало, по меньшей мере, долгого и терпеливого напряжения воли и неограниченного времени. Но именно этого больше всего и не хватало нашим мальчикам — времени и терпения. Мир, вышедший из чрева войны, как и он, из чрева Китова, несся с быстротой болида. Скорей, скорей! Ален уже не поспевал за ним. Подобно всем лучшим из уцелевших представителей довоенного поколения, он привык жить и мыслить в масштабе столетий. Из всей пятерки Адольф Шевалье был единственным, чей темперамент еще мог приспособиться к ритму этого дыхания, медленного и глубокого, как дыхание крестьянина. Но, к несчастью, Шевалье был сделан из недостаточно крепкого морального теста, чтобы принять Алена и не исказить его. С помощью софизмов он пытался найти у Алена какое-нибудь оправдание для своей философии, требовавшей спокойствия и комфорта. Симон Бушар со своей нерастраченной силой был ближе к Алену, как к человеку, и любил в нем человека больше, чем его идеи. Грубая, прямолинейная честность Алена заставила Бушара очень скоро отойти от него и броситься на поиски какого-нибудь другого учения, которое дало бы ему возможность действовать. Действует так, как он понимал, кулаками. Его влекла к себе революция. Но в эти первые решающие 6 месяцев, которые последовали за перемирием, здесь, на Западе, представление о революции было еще каким-то неясным, бесформенным. Партии, лишенные организующего начала, топтались на месте, как слепец, который тычется палкой в стенку. Еще ничего определенного не было известно о России, блокированной войсками Клемансо. Только через эти войска и благодаря их мятежу станет доходить в апреле будущего года правда о том, что государственным деятелям, ренегатам французской революции, не удалось задушить народ исполин, разбивающий свои цепи. Среди всех разочарований молодежи в эти первые месяцы победы и поражения, самым удручающим, этого не говорили вслух, слишком тяжело было это произносить, было возвращение армии. Их старших братьев. От их опыта, единственного опыта, который молодежь не брала под сомнение, ибо за него было заплачено кровью, молодежь ждала ответа на вопрос, как жить. Только в их присутствии она держалась скромно и молчаливо. Она с тревогой ждала, что скажут старшие.